Ведь ты получал деньги. Последний раз тебе послано было 550 рублей ассигнациями. Ты тогда писал, чтобы не посылать. Я и клал в приказ. Там у тебя... Что мне до этого за дело, бабушка? С нетерпением сказал он. Кому же дело? С изумлением спросила она. Ты этак не думаешь ли, что я твоими деньгами пользовалась? Смотри, вот здесь отмечена всякая копейка, гляди. Она ему совала большую шнуровую тетрадь. Бабушка, я рвал все счеты, и эти, ей-богу, разорву, если вы будете приставать с ними ко мне. Он взял было счеты, но она быстро вырвала их у него. «Разорвешь? Как ты смеешь?» — вспыльчиво сказала она. «Рвал счеты». Он засмеялся и внезапно обнял ее и поцеловал в губы, как бывало делывал мальчиком. Она вырвалась от него и вытерла рот. «Я тут тружусь. Сижу иногда за полночь, пишу, считаю каждую копейку». А он рвал. То-то ты ни слова мне о деньгах, никакого приказа, распоряжения, ничего. Что же ты думал об имении? Ничего, бабушка. Я даже забывал, есть ли оно или нет. А если припоминал, так вот эти самые комнаты, потому что в них живет единственная женщина в мире, которая любит меня и которую я люблю. Зато только ее одну и больше никого. «Да вот теперь полюблю сестер», — весело обратился он, взяв руку Марфеньки и целуя ее. «Все полюблю здесь, до последнего котенка». «Отроду не видывала такого человека», — сказала бабушка, сняв очки и поглядев на него. «Вот только Маркушка у нас бездомный такой». «Какой это Маркушка? Мне что-то Леонтий писал. Что Леонтий, бабушка, как поживает? Я пойду к нему». «Что ему делается? Сидит за книгами, воззрится в одно место, и не оттащишь его. Супруга воззрится в другое место, он и не видит, что под носом делается. Вот теперь с Маркушкой подружился. Будет прок». Уж он приходил, жаловался, что тот книги, что ли, твои растаскал. Добрый вечер, распевал Райский из севильского цирюльника. Странный, необыкновенный ты человек, говорила с досадой бабушка. Зачем приехал сюда, говори толком. Видеть вас, пожить, отдохнуть, посмотреть на Волгу, пописать, порисовать. А имение? Вот тебе и работа, пиши, коли не устал, поедем в поле, озим посмотреть. После, после, бабушка. Ти-ти-ти, та-та-та, ля-ля-ля. Выделывал он тщательно опять мотив из севильского цирюльника. Полно тебе, ти-ти-ти, ля-ля-ля, передразнила она. Хочешь смотреть и принимать имение? «Нет, бабушка, не хочу». «Кто же будет смотреть за ним?» «Я стара. Мне не углядеть, не управиться. Я возьму да и брошу. Что тогда будешь делать?» «Ничего не буду делать. Махну рукой да и уеду». «Не прикажешь ли отдать в чужие руки?» «Нет, пока у вас есть охота, посмотрите, поживите. А когда умру, тогда оставить как есть». «А мужики пусть делают, что хотят», — он кивнул головой. «Я думал, что они и теперь делают, что хотят. Их отпустить бы на волю», — сказал он. «На волю? Около 50 душ на волю», — повторила она. «И даром? Ничего с них не взять? Ничего». «Чем же ты станешь жить? Они наймут у меня землю». Будут платить мне что-нибудь? Что-нибудь. Из милости, что вздумается. Ну, Борюшка. Она взглянула на портрет матери Райского. Долго глядела она на ее томные глаза, на задумчивую улыбку. «Да», — сказала потом вполголоса, — «не тем будь помянута покойница, а она виновата. Она тебя держала при себе, шептала что-то, играла на клавесине, да над книжками плакала. Вот что и вышло — петь да рисовать». «Что же с домом делать? Куда серебро, белье, бриллианты, посуду девать?» — спросила она, помолчав. «Мужикам, что ли, отдать?» «А разве у меня есть бриллианты и серебро?» — спросил он. «Сколько я тебе лет твержу? От матери осталось. Куда оно денется?» «На вот, постой, я тебе реестры покажу». «Не надо, ради бога, не надо. Мое, мое, верю. Стало быть, я вправе распорядиться этим по своему усмотрению?» «Ты хозяин, как же ты не вправе? Гони нас вон. Мы у тебя в гостях живем. Только хлеба твоего не едим, извини. Вот, гляди, мои доходы, а вот расходы». Она совала ему другие большие шнуровые тетради, но он устранил их рукой. «Верю, верю, бабушка». «Ну так вот что. Пошлите за чиновником в палату и велите написать бумагу. Дом, вещи, землю — все уступаю я милым моим сестрам Верочке и Марфеньке в приданое». Бабушка сильно нахмурилась и с нетерпением ждала конца речи, чтобы разразиться. «Ну, пока вы живы, — продолжал он, — все должно оставаться в вашем непосредственном владении и заведовании, а мужиков отпустить на волю». «Не бывать этому! — пылко воскликнула Бережкова. — Они не нищие. У них по 50 тысяч у каждой. Да после бабушки втрое, а может быть и побольше останется. Это все им. Не бывать, не бывать. И бабушка твоя, слава богу, не нищая. У ней найдется угол. Есть и клочок земли, и крышка, где спрятаться. Богач какой, гордец. В дар жалует. Не хотим, не хотим. Марфенька, где ты? Иди сюда. Здесь, здесь, сейчас, — отозвался звонкий голос Марфеньки из другой комнаты, куда она вышла. И она впорхнула веселая, живая, резвая, с улыбкой, и вдруг остановилась. Она глядела то на бабушку, то на Райского в недоумении. Бабушка сильно расходилась. «Вот слышишь, братец тебе жаловать изволит дом и серебро, и кружева. Ты ведь бесприданница, нищенка. Приседай же ниже. Благодари благодетеля». «Целуй у него ручку. Что же ты?» Марфенька прижалась к печке и глядела на обоих, не зная, что ей сказать. Бабушка отодвинула от себя все книги, счеты, гордо сложила руки на груди и стала смотреть в окно, а Райский сел возле Марфеньки, взял ее за руки. «Скажи, Марфенька, ты бы хотела переехать отсюда в другой дом?» — спросил он. «Может быть, в другой город?» «Ах, сохрани Боже, как это можно? Кто это выдумал, такую нелепость?» «Вон кто, бабушка», — сказал Райский, смеясь. Марфенька сконфузилась, а бабушка, к счастью, не слыхала. Она сердито глядела в окно. «Ведь у меня тут все — саты, грядки, цветы, а птицы? Кто же будет ходить за ними? Как можно, ни за что?» «Ну вот бабушка хочет уехать и увезти вас обеих». «Бабушка, душенька, куда? Зачем? Что это вы затеяли?» — бросилась она ласкаться к бабушке. «Отстань!» — сердито оттолкнула ее бабушка. «Ты не хотела бы, Марфенька, не правда ли, выпорхнуть из этого гнездышка?» «Нет, ни за что!» — качая головой, решительно сказала она. «Бросить цветник моей комнатки? Как это можно?» «И Верочка тоже. Она еще пуще меня. Она ни за что не расстанется с старым домом. Она любит его. Она там и живет». Там ей только и хорошо. Она умрет, если ее увезут. Мы обе умрем. «Но так вы никогда не уедете отсюда», — прибавил Райский. «Вы обе здесь выйдете замуж. Ты, Марфенька, будешь жить в этом доме, а Верочка — в старом». «Слава Богу, зачем же пугаете? А вы где сами станете жить?» «Я жить не стану. А когда приеду погостить, вот как теперь, вы мне дайте комнату в мезонине. И мы будем вместе гулять, петь, рисовать цветы, кормить птиц». «Ти-ти-ти, цып-цып-цып», — передразнил он ее. «Ах, вы злой», — сказала она. «Я думала, вы не успели даже разглядеть меня, а вы все подслушали». «Ну, так это дело решенное. Вы с Верочкой принимаете от меня в подарок все это, да?» «Да, братец», — весело сказала она и потянулась было к нему. «Не сметь!» — горячо остановила бабушка, до тех пор сердито молчавшая. Марфенька села на свое место. «Бесстыдница!» — укоряла она Марфеньку. «Где ты выучилась от чужих подарки принимать? Кажется, бабушка не тому учила. Век свой чужой копейкой не поживилась. А ты не успела и двух слов сказать с ним, и уж подарки принимаешь. Стыдно, стыдно. Верочка ни за что бы у меня не приняла. Та гордая». Марфенька надулась. «Сами же давеча сказали, — говорила она сердито, — что он нам не чужой, а брат, и велели поцеловаться с ним, а брат может все подарить». «Это логично. Против этого спорить нельзя», — одобрял Райский. «И так решено. Это все ваше, а я у вас гость». «Не бери», — повелительно сказала бабушка. «Скажи, не хочу, не надо, мы не нищие. У нас у самих есть имение». «Не хочу, братец, не надо», — начала она с иронией повторять и засмеялась. «Не надо, так не надо», — прибавила она и вздохнула, лукаво поглядывая на него. «Да уж ничего этого не будет там у вас, в бабушкином имении», — продолжал Райский. «Посмотри, какой ковер вокруг дома! Без садика что за житье?» «Я садик возьму», — шепнула она. «Только бабушке не говорите», — досказала она движением губ без слов. «А кружева, белье, серебро?» — говорил он вполголоса. «Не надо. Кружева у меня есть свои. И серебро тоже. Да я люблю деревянной ложкой есть. У нас все по-деревенски. А эти саксонские чашки, эти пузатые чайники, таких теперь не делают. Уже ли не возьмешь?» «Чашки возьму», — шептала она, — «и чайники. Еще вон этот диванчик возьму, и маленькие кресельца, да эту скатерть, где вышита Диана с собаками. Еще бы мне хотелось взять мою комнатку», — со вздохом прибавила она.